полный немецкая порно, хардкорное тело на две дели топор, трипл сикс на порнгор, на повторе суицидального орге, труп в заброшенном морге. Соси пидор, ебал тебе гнида, ты сука во рту лизал гнилую пизду, дряблой старухи, ебалки потильных шлюх, трусики грязные, нюхал на гениталиях плесени сухо, на мясе члена мухи манит детский лобковый пух, костей трубка, кровь сочится из паха, менструации запах, ребенок в слезах, ребенок от траха, боль женщин на коле, гости в глазах. Соси это питерский став, набитан Ковенский, стерта пыль мое детство, осколки мысли, осколки зеркал, осколки ебала на пенисе хаос, как банкет, эти чувства как клетка, объедки тела синий каннибализм. Соси это Питер, блядь, детка, это Питер, блядь, детка, соси. Evacuate, heart digest and mess.